Глава 14. На следующее утро, в начале 11-го, я подъехал к дому Бартонов. Мне открыло дверь какое-то безликое создание и проводило в тот же кабинет, где два дня до этого я разговаривал с Изабеллой Бартон. За столом сидела миссис Кристи, в том же мышиного цвета костюме, и выражение лица приветливее не стало. Присесть она мне не предложила. Я остался стоять, но сунул руки в карманы. В атмосфере такого теплого приема недолго и руки отморозить. Она продолжала копаться в бумагах, не спеша поднять на меня глаза. Я занял себя тем, что стал разглядывать красивую фарфоровую собачку, стоявшую в дальнем конце полки над камином, возле которого стоял я. Наверное, раньше их была пара, потому что на противоположной стороне место пустовало. Без подруги песик выглядел одиноким. «Мне казалось, такие фигурки обычно парные, да?» Миссис Кристи оторвалась от бумаг, сморщившись, как старая газета. «Я говорю о собачке», — повторил я. «Мне представлялось, что эти фарфоровые статуэтки парные». Мне было мало дела до этой скучающей в одиночестве собачки, но подчеркнутое непонимание миссис Кристи уже успело изрядно наскучить, и я теперь не без злорадства наблюдал ее досаду. «Раньше они стояли парой», — наконец она удостоила меня ответом. «Но другая она разбилась некоторое время назад». «Жаль, красивая вещица». Я попытался изобразить огорчение, но у меня это получилось неважно. «Да, жаль. Это была память». «Для вас или миссис Бартон?» «Для нас обеих». Миссис Кристи поняла, что все ее усилия игнорировать мое присутствие оказались тщетными. Она аккуратно закрыла ручку колпачком и напустила на себя деловой вид. «Как миссис Бартон?» — поинтересовался я. По лицу миссис Кристи промелькнуло нечто, похожее на тень участия, но тут же исчезло, как скрывшаяся за утесом чайка. «С прошлой ночи она на успокоительных лекарствах. Как вы понимаете, на нее очень сильно подействовало случившееся». «А я не думал, что между ней и ее пасынком такие уж теплые отношения». Миссис Кристи облила меня презрением, возможно, частично заслуженным. «Миссис Бартон любила Стивена как родного. Не забывайте, мистер Паркер, что вы всего лишь нанятое лицо и не имеете права оспаривать репутацию ни живых, ни мертвых». Она энергично тряхнула головой. «Зачем вы пришли? Сейчас здесь столько дел перед...» На мгновение она потерянно умолкла. Я ждал, когда она закончит фразу. «Перед похоронами Стивена», — договорила она, и мне стало ясно, что ее поведение объяснялось не только сочувствием к хозяйке. Оказывается, она испытывала теплые чувства к этому парню с моральными принципами акулы-молота. «Мне нужно съездить в Виргинию. Возможно, выданного аванса окажется недостаточно. Я хотел сообщить об этом миссис Бартон перед отъездом». «Это имеет какое-либо отношение к убийству?» «Не знаю», — ответил я. Фраза становилась дежурной. «Не исключена связь между исчезновением Кэтрин Деметер и смертью мистера Бартона, но ясность появится, если полиции удастся за что-либо зацепиться или найдется девушка». «Сейчас я не могу отдать распоряжение на подобные расходы», — начала миссис Кристи. «Вам придется подождать, пока...» Я не выдержал и перебил ее. Откровенно говоря, миссис Кристи меня уже изрядно утомила. Конечно, я привык, что не все жалуют меня симпатией, но большинство делали свои выводы после знакомства, пусть и короткого. «Я не жду от вас распоряжений на этот счет. Кроме того, после встречи с миссис Бартон у меня есть серьезное основание усомниться в том, что вас это как-то касается. Но я считал своим долгом выразить соболезнования и сообщить, насколько мне удалось продвинуться». «И как же далеко вы продвинулись, мистер Паркер?» — прошипела миссис Кристи. Она встала, и на фоне темного стола отчетливо выделялись побелевшие костяшки пальцев. В ее глазах проявилось и подняло голову нечто ужасающе злобное и сверкнуло ядовитыми зубами. «По моему мнению, девушка покинула город. Думаю, она отправилась домой или в те края, где когда-то был ее дом. Но причина мне не ясна. Если она там, я найду ее. И, убедившись, что она жива и невредима, дам знать миссис Бартон». «А что, если нет?» Вопрос повис в воздухе. Ответа на него не было. Если Кэтрин Деметер нет в Хейвене, она где-то затаилась, и придется ждать, пока она так или иначе обнаружит себя. Либо воспользовавшись кредитной карточкой, либо позвонив кому-либо из встревоженных знакомых. Меня охватила усталость вперемешку с чувством неудовлетворенности. Дело рассыпалось на осколки, разлетаясь в разные стороны, поблескивая вдалеке на прощание. Для построения картины оказалось чересчур много фрагментов. Да и опыт удерживал меня от попытки такого построения, поскольку результат его мог противоречить истине. Насильственно насажденный порядок среди хаоса убийства. И все же меня не покидало уверенность, что Кэтрин Деметер является частью этой мозаики, поэтому следовало отыскать ее, чтобы установить, какое место занимает она в веренице событий. «Я уезжаю сегодня. Если выясню что-либо, позвоню». Глаза миссис Кристи потухли, и жившее в ней злобное нечто вновь свернулось в неприметный клубочек, погрузившись до поры до времени в сон. Я сомневался, дошли ли до нее мои слова. Я ушел, а она так и осталась стоять с отсутствующим взглядом, упираясь костяшками в стол. Казалось, она всматривалась в себя, и выражение ее бледного лица подсказывало, что секретарь миссис Бартон немало встревожена увиденным. Уехать сразу не удалось, поскольку дополнительно возникшие проблемы с машиной заставили меня задержаться, и только в 4 часа дня я приехал, наконец, домой на своем «Мустанге», чтобы собрать вещи в дорогу. Я поднимался по ступенькам, нащупывая в кармане ключи. Легкий ветерок кружил по улице конфетные обертки и, как колокольчиками, позвякивал пустыми жестяными банками. На тротуаре сухо шелестела страницами брошенная газета. Одолев 4 лестничных марша, я вошел в квартиру и зажег настольную лампу. Пока варился кофе, занялся сборами. Через 30 минут дорожная сумка уже стояла у моих ног, а я допивал кофе. И тут зазвонил телефон. «Здравствуйте, мистер Паркер», — произнес мужской голос. Он был невыразительный, блеклый и какой-то неестественно ровный. Между словами слышалось пощелкивание, словно их выдергивали из другого разговора. «Кто это?» «О, мы никогда не встречались, но у нас есть общие знакомые. Твоя жена и дочь. Можно сказать, что я находился с ними рядом в последние минуты». В потоке слов голос менялся. Сначала высокий, затем низкий, вначале мужской, затем женский. В какой-то момент одновременно звучали 3 голоса, потом они снова уступили место мужскому голосу. Комнату вокруг заполнил холод. Затем все куда-то провалилось, и осталась только телефонная трубка, крошечные дырочки микрофона и молчание на другом конце провода. «Мне не привыкать разговаривать с чокнутыми», — храбро ответил я, но особой уверенности в себе не ощутил. «Ты один из одиноких людей, кому нравится изводить других». «Я срезал у них лица. Я сломал нос твоей жене. Ударил ее о стену рядом с дверью в кухню. Можешь не сомневаться. Я тот, кого ты ищешь!» — последние слова произнес жизнерадостный детский голос. Боль копьем вонзилась в голову, а кровь загрохотала в ушах, как волны, разбивающиеся о пустынный унылый мыс. Во рту вмиг пересохло до горечи. Когда мне удалось глотнуть, казалось, по горлу потекла какая-то грязь. Я боролся с мучительным ощущением, стараясь вернуть голос. «Как вы там, мистер Паркер?» Слова звучали спокойно, почти участливо, но произнесли их 4 разных голоса. «Я найду тебя». Он рассмеялся. Теперь стало заметнее, что голос синтезирован. Он как бы членился на сегменты. То же происходит с изображением на экране телевизора. Если приблизиться к нему вплотную, картинка превращается в скопление точек. «Нет, это я нашел тебя», — возразил голос. «Ты хотел, чтобы я тебя нашел, а также нашел их и сделал то, что я сделал. Ты сам вызвал меня. Ты зажег во мне новую искру. Как долго я ждал твоего призыва. Ты хотел, чтобы они умерли. Вспомни ненависть к жене за 4 часа до того, как я забрал ее у тебя. И разве не приходится тебе среди ночи бороться с чувством вины за ощущение свободы от того, что ее нет? Я принес тебе освобождение, и ты, по меньшей мере, должен выразить мне свою благодарность». «Ты болен. Ты не в своем уме. Но это тебя не спасет. Я нажал определитель номера. Появившиеся цифры составили знакомую комбинацию. Это был номер телефона в будке на углу. Я поспешил к двери, чтобы спуститься вниз. «Нет, не спеши! В последние свои мгновения твоя жена об этом узнала. Да, узнала. Твоя Сьюзан, когда я унес ее жизнь вместе с поцелуем, уста в уста. В те незабываемые минуты я страстно желал ее, но это всегда было слабостью рода нашего. Грех наш не в гордыне, а в страсти к человеческому племени. И я выбрал ее, мистер Паркер, и по-своему любил ее», — рокотал мне в ухо низкий мужской голос. «Я не ведал, глаз ли это Бога, или со мной говорит дьявол. Будь ты проклят!» — проговорил я. Горлу подступала горечь, а усеявшие лоб капли пота собирались в ручейки и сбегали по лицу. Этот пот, напитанный болезненным страхом, отнял у моего голоса ярость. Я оставил позади три лестничных марша, оставался четвертый. «Еще не время уходить!» — теперь он говорил детским голосом, таким, как у моей Дженнифер. И в этот момент у меня появилось слабое подозрение о природе этого странника. «Мы скоро снова поговорим. Возможно, к тому времени моя цель станет для тебя яснее. Возьми мой дар. Надеюсь, он облегчит твои страдания. Он на пути к тебе. Ты получишь его как раз сейчас». Я услышал, как в моей квартире наверху зажужжал сигнал домофона. Остаток пути я мчался, перепрыгивая через две ступени. От подскочившего адреналина все сильнее пульсировала кровь. У своей квартиры, ближайшей к выходу, стояла, сжимая у ворота халат, моя соседка, миссис Де Амато, вышедшая на шум. Я пронесся мимо нее метеором, рывком открыл входную дверь, щелкая предохранителем. На пороге стоял темнокожий мальчик лет 10. В его широко раскрытых глазах застыл ужас. В руках он держал высокую коробку в форме цилиндра в подарочной упаковке. Я сгреб парнишку за шиворот и втащил в дом. Чтобы отвлечь их от коробки, я крикнул миссис Де Амато, чтобы она подержала мальчика, а сам выскочил за дверь на улицу. Она оказалась пустынной. Только ветер шуршал бумажками, догонял пустые банки. Эта пустота поразила меня, показалась какой-то неестественной. Казалось, жители вилледжа вступили в сговор со странником. Телефонная будка стояла на углу под фонарем. Как и улица, она пустовала, и телефонная трубка лежала на месте. Я побежал к телефону, держась подальше от стены на случай, если кто-либо поджидал меня за углом. Но за углом улица жила обычной жизнью, заполненная спешившими по своим делам прохожими. Прогуливались, держась за руки, веселые пары, туристы и влюбленные. В отдалении мигали огоньки машин. Здесь меня окружали звуки более привычного земного мира, который, казалось, оставил меня за своими пределами. Я круто повернулся на звук шагов за спиной. К будке шла молодая женщина, отыскивая в кошельке мелочь. Она подняла глаза и отшатнулась при виде пистолета в моей руке. «Найдите другой автомат», — посоветовал я. Окинув взглядом улицу, я поставил пистолет на предохранитель и отправил за пояс. Упираясь ногой в столб опоры, вырвал кабель, удивляясь необычной силе в руках. Затем я отправился домой, и на конце провода у меня в руках болталась, как пойманная рыба, телефонная трубка. В своей квартире миссис Де Амато держала за руки вырывающегося и рыдающего мальчика. Я взял его за плечи и присел, чтобы лучше видеть его лицо. «Ну, все в порядке, успокойся. Тебе нечего бояться. Я только спрошу тебя кое о чем. Как тебя зовут?» Мальчик немного успокоился, но плечи его все еще подрагивали. Он пугливо покосился на миссис Де Амато и рванулся к двери. Ему почти удалось освободиться. Он вывернулся из курточки, но не устоял на ногах и упал. Он снова оказался у меня в руках. Я доволок его до стула и насильно усадил, и дал миссис Де Амато номер телефона Уолтера Коула. Я просил передать, что дело срочное, и пусть быстрее приезжает. — Как тебя зовут, малыш? — Джейк. — Хорошо, Джейк. Кто дал тебе это? Я кивнул на стоявшую на столе посылку. На оберточной бумаге были изображены игрушечные мишки и леденцы. Венчал сооружение ярко-голубой бант. Джейк так отчаянно тряхнул головой, что слезинки полетели в разные стороны. «Джейк, не бойся, все нормально. Скажи, это был мужчина?» «Джейк! Джейк!» Я повторял его имя, стараясь успокоить и помочь сосредоточиться. Ко мне повернулось заплаканное лицо с огромными испуганными глазами. Он кивнул. «Ты разглядел его, Джейк?» Подбородок его жалко сморщился, и он зарыдал с таким отчаянием, что миссис Д'Амато появилась у двери кухни. «Он сказал, что мне будет плохо», — ответил Джейк. «Он обещал отрезать мне лицо!» К нам подошла миссис Д'Амато, и мальчик зарылся лицом в складке ее халата, маленькие руки обхватили женщину за полную талию. «Джейк, ты его видел? Как он выглядит?» Он поднял голову. «У него был ножик, такой, как у докторов в кино!» Мальчик широко раскрыл рот, вспоминая пережитый ужас. «Он показал мне нож и коснулся им вот здесь!» Мальчик ткнул себя в левую щеку. «Джейк, а лицо его ты видел?» «Он был весь черный!» В голосе Джейка зазвенели истеричные нотки. «Там ничего не было! У него не было лица!» Срывающимся голосом выкрикнул мальчик. Я попросил миссис Д'Амато до приезда Уолтера Коула посидеть с мальчиком в кухне, а сам сел перед посылкой странника. На ощупь внутри находился стеклянный предмет высотой около 10 дюймов и диаметром около 8. Я достал перочинный нож и осторожно отвернул край упаковки, чтобы посмотреть, нет ли под ней проводов или кнопок. Ничего подозрительного там не оказалось. Тогда я разрезал две полоски липкой ленты, скрепляющие листы, и опустил бумагу с улыбающимися мишками. Поверхность сосуда была чистой, и специфический запах дезинфицирующего средства не оставлял сомнений, что он позаботился стереть свои отпечатки. На фоне, заполнявшей сосуд желтоватой жидкости, я увидел свое двойное отражение. Одно на поверхности стеклянного контейнера, а второе внутри, на лице моей когда-то прекрасной дочери. Оно слегка касалось стенки сосуда, но теперь, раздутое и бесцветное, стало таким, как у утопленной жертвы. По краям задранная кожа завивалась локонами, веки прикрывали глаза, как в мирном сне. Душевная боль, страх, ненависть и угрызение совести — все смешалось воедино и мучительным стоном вырвалось наружу. Из кухни донеслись рыдания мальчика по имени Джейк, и вдруг я услышал, что к его отчаянным вскрикам присоединились мои собственные рыдания. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем приехал Коул. С посеревшим лицом он смотрел на содержимое стеклянного сосуда. Затем позвонил криминалистам. — Ты прикасался к этому? — Нет. Есть еще телефонная трубка, но отпечатков наверняка нет. Я даже не уверен, звонил ли он из этой будки. Голос был неестественный, синтезированный. Думаю, он использовал какую-то сложную аппаратуру, чтобы менять голос и тембр. И потом подключился к той телефонной линии. Не знаю. Это мои предположения, вот и все. Я говорил торопливо и сбивчиво, боясь, что не сумею сдержаться, если замолчу. Что он сказал? Мне кажется, он снова готов взяться за свое. Коул тяжело опустился на стул и силой провел рукой по лицу и волосам. Другой рукой в перчатке он взял оберточную бумагу за край и, как вуалью, прикрыл сосуд спереди. «Ты знаешь, что мы должны сделать», — сказал он. «Нам нужно знать все, о чем он говорил. Все, что может помочь выйти на его след. Мальчика мы тоже расспросим». Я смотрел на Коула. На пол куда угодно, но старательно обходил взглядом стол и останки всего того, что я потерял. «Уолтер, он считает себя демоном». Коул бросил взгляд на стол. «Очень может быть». Когда мы уезжали в полицейский участок, прибывшие полицейские суетились перед домом, готовясь начать опрос соседей и прохожих. Возможно, кто-то видел странника за его занятием. С собой мы взяли и Джейка. Вскоре в участок приехали его родители. На лицах обоих застыло выражение растерянности и страха, типичное для бедных порядочных людей, получивших известие, что их ребенок в полиции. «Должно быть, странник следил за мной целый день», выжидая подходящего момента, чтобы привести в действие свой план. Я стал вспоминать, перебирая в памяти встреченные лица, в надежде отыскать кого-либо, чей взгляд был пристальнее, чем у других. Но все мои усилия оказались напрасными. В участке мы с Коулом снова и снова возвращались к словам странника, отмечая любую мелочь, которая могла бы оказаться полезной и помогла бы нащупать какую-нибудь черту, отличающую этого убийцу. — Ты говоришь, что голоса менялись? — спросил Коул. — И не один раз. В какой-то момент мне представилось, что я слышу Дженнифер. — Может быть, в этом что-то есть. Для такого синтеза голосов нужен компьютер, и вполне возможно, что он, как ты предположил, воспользовался линией телефона, что в той будке. Парнишка рассказал, что ему дали посылку в 4 часа и приказали вручить ровно в 4:35. Он ждал в переулке и считал секунды по часам. Так что тот тип оставил себе достаточно времени, чтобы добраться домой и включить систему. Я плохо разбираюсь в таких вещах. Возможно, ему требовался доступ к коммутатору, чтобы все проделать. Я попрошу знающих людей это проверить. Технология синтезирования голосов — это одно. Но зачем оно могло понадобиться? Дело другое. Вероятнее всего, странник стремился оставить как можно меньше следов, а голос мог быть записан и в будущем послужил бы уликой против него. — А что ты думаешь насчет слов мальчика, что у того типа не было лица? — спросил Коул. — Это могла быть какая-либо маска, чтобы скрыть лицо. Возможно также, что у него есть легко узнаваемые приметы. А третий вариант — он то, чем кажется. — Дьявол! Я промолчал. Я не знал, кто это может быть, как не дьявол, если бесчеловечность заставляет его перейти границу и человечности. Или какие-то мотивы затмили в его душе традиционные общечеловеческие принципы. Когда я в тот вечер вернулся домой, миссис Д'Амато принесла мне тарелку нарезанного ломтиками холодного мяса и итальянского хлеба. После всего, что произошло, ей не хотелось меня оставлять, и она посидела со мной немного. Когда она ушла, я пошел в ванну и долго стоял под душем, таким горячим, какой мог вытерпеть. И я снова и снова мыл руки. Сон долго не приходил. Я лежал и смотрел на телефон. А гнев и страх постепенно высасывали из меня силы. Мне даже казалось, что я слышу, как звенят натянутые до предела нервы.